Глава первая. Небо над бухтой Сан-Франциско пламенело. В иллюминаторе был виден выступающий из облака мост Золотые ворота. Самолет медленно снижался над шпилем Тибурона, курсом на юг, прошел над мостом Сан-Матео и снова повернул. Находясь внутри лайнера, можно было подумать, что цель полета — соляные озера, переливавшиеся внизу тысячами бликов. Кабриолет Saab протиснулся между двумя грузовиками, срезал по диагонали три ряда, не обращая внимания на мигание фар недовольных водителей. Машина съехала с шоссе 101 на ответвление, ведущее в международный аэропорт Сан-Франциско. Перед эстакадой Пол притормозил, чтобы свериться со световым табло. Под конец пути он все-таки ошибся и, ворча себе под нос, больше 100 метров проделал задним ходом, чтобы оказаться перед заездом на стоянку. Бортовой компьютер в кабине пилотов показывал высоту 700 метров. Вид внизу непрерывно менялся. Предзакатное солнце озарило лес небоскребов, один современнее другого. Опустились подкрылки, увеличивая площадь несущих поверхностей и еще больше замедляя скорость. Скоро раздался глухой шум. Это были выпущены из люков шасси. Табло внутри терминала сообщало, что рейс Air France 007 уже совершил посадку. Запыхавшийся Пол сбежал по эскалатору и заторопился по проходу. Мрамор пола был скользким, его занесло на бегу. Он ухватился за рукав командира корабля, шагавшего в противоположную сторону, пробормотал извинения и продолжил безумную гонку. Аэробус А340 авиакомпании Air France медленно двигался по летному полю. Казалось, его причудливый нос сейчас уткнется в стеклянную стену терминала. Рев турбин сменился протяжным свистом. К фюзеляжу пополз рукав раздвижного трапа. За перегородкой в зале прибытия международных рейсов Пол пытался отдышаться, нагнувшись и упершись ладонями в колени. Раздвижные двери поехали в стороны, и в зал хлынул поток прилетевших. Продираясь в толпе, Пол издали махал рукой своему лучшему другу. «Полегче, не так крепко», — сказал Артур Полу, стиснувшему его в объятиях. За ними наблюдала растроганная киоскерша. «Перестань, неудобно», — проворчал Артур. «Представь, я по тебе скучал». Пол подталкивал друга к лифтам, ведущим на стоянку. Друг посматривал на него насмешливо. «Что это на тебе за гавайская рубаха? Возомнил себя магнумом?» Пол посмотрел на свое отражение в зеркале лифта, скривился и застегнул пуговицу на рубашке. «Позавчера я побывал в твоей новой квартире. Надо было впустить туда перевозчиков. Сколько же коробок они затащили. Я кое-как навел там порядок. Ты скупил весь Париж или тамошним магазинам еще осталось чем торговать? Спасибо за работу. Как квартира, ничего?» «Сам увидишь. Думаю, тебе понравится. И до агентства недалеко». Когда Артур завершил работу над культурным центром, Пол делал все, чтобы убедить его вернуться в Сан-Франциско. Ничто не могло заполнить пустоту, образовавшуюся в его жизни после отъезда человека, которого он любил как брата. «Город не слишком изменился», — сказал Артур. «Мы возвели два небоскреба между 14-й и 17-й улицами, одну гостиницу, много офисов. И ты после этого утверждаешь, что город не изменился?» «Как поживает архитектурное агентство?» «Если не говорить о наших проблемах с твоими парижскими клиентами, то все более-менее. Морин возвращается из отпуска через 2 недели. Она оставила тебе письмецо, ждет не дождется встречи с тобой». Пока шла парижская стройка, Артур и его ассистентка беседовали по несколько раз в день, Она брала на себя все его текущие дела. Пол едва не пропустил спуск с автострады и рванулся через несколько рядов к повороту на Третью стрит. Его опасный маневр был встречен целым концертом клаксонов. «Весьма сожалею», — пробормотал он, косясь в зеркало заднего вида. «Не переживай, если бы ты побывал на площади Этуаль, то уже ничего не боялся бы. Это что? Величайшая автомобильная пробка на свете. Бесплатное развлечение». Пол воспользовался остановкой на пересечении с авеню Ван Несс, чтобы поднять нажатием кнопки крышу. Раскладывание кожуха сопровождалось душераздирающим скрипом. «Не могу с ней расстаться», — признался Пол. «Конечно, у машинки ревматизм, но вообще-то она еще ого-го». Артур опустил стекло и вдохнул морской воздух. «Как там Париж?» — радостно осведомился Пол. «Сплошные парижане». «А парижанки как? Сама элегантность?» «Ты и парижанки? Приключения?» Артур помедлил, прежде чем ответить. «В монахи я не постригся, если ты об этом». «Нет, я о чем-нибудь серьезном. Ты не влюбился?» «А ты?» — спросил Артур Пола. «По-прежнему холост». Сааб свернул на Пасифик-стрит и поехал на север. На углу Филмор-стрит Пол затормозил у тротуара. «Вот он, твой новый дом, твоя крепость. Надеюсь, тебе приглянется. Если нет, то с агентством недвижимости всегда можно договориться. Когда выбираешь не для себя, можно и ошибиться». Артур прервал друга, ему здесь понравится, он в этом нисколько не сомневался. Они миновали заставленный чемоданами вестибюль небольшого здания. Лифт поднял их на третий этаж. Проходя по коридору мимо двери квартиры 3Б, Пол сообщил Артуру, что видел его соседку. «Красотка!» — шепнул он, поворачивая ключ в замке двери напротив. Из гостиной открывался захватывающий вид на крыше района Pacific Heights. В комнату ворвалась звездная ночь. Перевозчики кое-как расставили прибывшую из Франции мебель и собрали возле окна чертежный стол. Коробки из-под книг опустели, а их недавний груз выстроился на книжных полках. Артур тут же взялся за переделки, поставил диван напротив широкого окна, пододвинул к маленькому камину одно из двух кресел. «Твоя мания никуда не делась, как я погляжу. Разве так не лучше?» «Просто замечательно», — заверил его Пол. «Теперь ты доволен?» «Вот теперь я чувствую себя как дома». «Поздравляю с возвращением в родной город, в родной квартал и в твою жизнь, если повезет». Пол провел Артура по остальным комнатам. Спальня оказалась просторной, с большой кроватью, двумя ночными тумбочками и столиком на выгнутых ножках. Лунный свет проникал в окошко соседней ванны. Артур тут же выглянул в него и остался доволен открывшимся видом. Зато Пол был раздражен. Он предпочел бы не расставаться с другом в этот вечер, но его ждал рабочий ужин. Архитектурное агентство боролось с конкурентами за крупный проект. «Я бы с радостью пошел с тобой», — сказал Артур. «Нет, разница в часовых поясах — серьезная штука. Лучше оставайся дома. Завтра я за тобой заеду, пообедаем вместе». Пол еще раз обнял Артура и повторил, до чего счастлив, что тот вернулся. Выходя из ванны, он оглянулся и указал пальцем на стену. «Ты не заметил еще одну замечательную особенность этой квартиры?» «Какую?» — спросил Артур. «Тут нет ни одного шкафа». В самом сердце Сан-Франциско по Портреро-авеню мчался ярко-зеленый триумф. Джон Маккензи, главный охранник автостоянки мемориального госпиталя Сан-Франциско, отложил газету. Он узнал особый звук этого двигателя. Значит, молодая докторша уже оставила позади пересечение с 22-й стрит. Шины кабриолета взвизгнули у самой будки. Маккензи слез с табурета и уставился на капот машины, въехавший под самый шлагбаум и касавшийся его ветровым стеклом. «Вы несетесь оперировать большого босса или специально меня злите?» — спросил он, качая головой. «Небольшая доза адреналина вашему сердцу не повредит. А значит, вы мой должник, Джон. Не соблаговолите ли пропустить?» «Сегодня вечером вы не дежурите, у меня нет для вас места. Я забыла в столе учебник по нейрохирургии. Мне надо подняться всего на минуту». «Где-нибудь вы убьетесь, доктор. Либо на работе, либо в этом вашем болиде. Езжайте прямо, потом направо. Место 27 свободно». Лорен одарила охранника улыбкой, шлагбаум поднялся, и она тут же надавила на акселератор. Снова визг покрышек, ветер разметал ее волосы, приоткрыв на лбу шрам от старой раны. Артур стоял посреди гостиной, привыкал к новому жилищу. На полке книжного шкафа Пол приткнул небольшую стереосистему. Артур включил радио и стал разбирать последние ящики, составленные в углу. В дверь позвонили. Артур пересек комнату, ему протягивала руку очаровательная пожилая дама. «Роза Моррисон, ваша соседка». Артур пригласил ее в квартиру, но она отказалась. «С радостью поболтала бы с вами», — сказала она, — «но у меня очень загруженный вечер. Давайте сразу договоримся. Никакого рэпа, никакого техно. Ритм энд блюз еще туда-сюда, но только хорошие. Насчет хип-хопа посмотрим. Если вам что-нибудь понадобится, звоните в дверь и понастойчивее. Я глуха, как пень». Выдав эту тираду, мисс Моррисон прошагала по коридору к своей двери. Позабавленный, Артур немного постоял на пороге, не сразу вернувшись к прерванному занятию. Через час у него подвело живот. Он вспомнил, что в последний раз ел еще в самолете. Без особой надежды открыл холодильник и с удивлением обнаружил бутылку молока, пачку масла, упаковку нарезанного хлеба, пачку макарон и записку от Пола с пожеланием приятного аппетита. В приемном покое неотложки было столпотворение. Заняты были все носилки. Кресла-каталки, простые кресла, скамейки. Лоурен просмотрела список поступивших пациентов за стеклом регистратуры. С большой белой доски не успевали стирать фамилии, получивших первую помощь, чтобы заменять их новыми. «В мое отсутствие произошло землетрясение?» — спросила она у дежурной насмешливо. «Вы очень кстати, у нас Вавилон». «Сама вижу, что стряслось?» — спросила Лорен. «Прицеп грузовика оторвался и врезался в витрину супермаркета. 23 раненых, из них 10 тяжелых. 7 в боксах, 3 на сканировании. Я позвонила в реанимацию и попросила подкрепление. И Бетти протянула ей стопку карточек». «Вечер начинается неплохо», — проворчала Лорен, натягивая халат. Она вошла в первую смотровую палату. На койке недвижно лежала молодая женщина, лет 30. Из левого уха стекала струйка крови. Лорен понимала, что это значит. Она быстро заглянула в карточку поступления и, достав из кармана халата фонарик, приподняла женщине веки. Зрачки не отреагировали на пучок света. Взглянула на посиневшие кончики пальцев и осторожно опустила руку женщины. Для очистки совести приставила стетоскоп к основанию ее шеи. Потом натянула на голову умершей простыню. Сверившись с настенными часами, сделала пометку в блокноте и перешла в следующий бокс. На служебном листке, оставленном на койке, было записано время — 20 часов 21 минута. Время смерти должно указываться так же точно, как и время рождения. Артур облазил все кухонные углы, выдвинул все до одного ящики и, наконец, погасил огонь под закипавшей в кастрюльке водой. Затем пересек лестничную площадку и позвонил в дверь соседки. Ответа не было. Он уже собирался возвращаться ни с чем, когда дверь открылась. «У вас это называется настойчивый звонок?» — спросила мисс Моррисон. «Не хотелось вас беспокоить. У вас не найдется соли?» Мисс Моррисон недоуменно уставилась на него. «Не могу поверить, что мужчины до сих пор прибегают к таким грубым приемам заигрывания». В глазах Артура читалось недоумение. Пожилая дама от души расхохоталась. «Ну и вид у вас. Входите. Пряности в корзине рядом с мойкой», — сказала она, указывая на смежную с гостиной кухоньку. «Берите все, что вам нужно, а я вас оставлю. Я ужасно занята». И поспешила обратно в глубокое кресло напротив телевизора. Артур в замешательстве посматривал из-за кухонной стойки на седую макушку мисс Моррисон, ерзавшей в кресле. «Послушайте, мой мальчик, либо вы остаетесь, либо уходите. Делайте, что хотите, только без шума. Через минуту Брюс Ли совершит невероятное кота и устроит хорошую взбучку малютки заправили триад, который начинает действовать мне на нервы». Старушка жестом пригласила Артура устроиться в соседнем кресле, только молча. «Когда кончится эта сцена, выньте из холодильника тарелку с мясом и досмотрите со мной фильм. Не пожалеете. К тому же ужинать вдвоем всегда лучше, чем в одиночестве». Окровавленный мужчина на операционном столе страдал от множественных переломов ног. Судя по его мертвенно-бледному лицу, «страдал» было самым подходящим словом. Лорен достала из шкафчика с медикаментами стеклянную ампулу и шприц. «Я не выношу уколов», — простонал пациент. «У вас сломаны обе ноги, а вы боитесь иголки? Мужчины не перестают меня удивлять. Что вы собираетесь мне ввести?» «Древнейшее на свете средство от боли. Оно ядовито?» «Боль вызывает стресс, тахикардию, повышение давления, навсегда оставляет мнестические следы. Поверьте, это гораздо вреднее нескольких миллиграммов морфина». «Мнестические?» «Чем вы занимаетесь, мистер Ковач?» «Я автомеханик. Давайте с вами договоримся. Доверьте мне свое здоровье, а я как-нибудь пригоню вам свой триумф и позволю делать с ним все, что вам вздумается». Лорен ввела иглу в катетер и нажала на поршень шприца. Поступление в кровь алкалоида должно было прекратить мучение Фрэнсиса Ковача. Жидкость с содержанием опия проникла в плечевую вену, оттуда достигла мозгового ствола и немедленно затормозила неврологический сигнал боли. Лорен присела на скамеечку на колесиках и, вытирая пациенту лоб, следила за его дыханием. Ему полегчало. «Этот препарат называется морфином в честь морфия, так что вы теперь можете отдыхать. Вам сильно повезло». Ковач театрально возвел глаза к потолку. «Я спокойно отправляюсь за покупками», — пробормотал он. «В отделе замороженных продуктов меня сбивает грузовик. Теперь у меня раздроблены ноги». «Что же в вашей профессии понимается под везением?» «А то, что вы не лежите в соседнем боксе». Штора смотровой палаты отъехала в сторону. Профессор Фернстайн был не в духе. «Хотелось верить, что в этот выходной вы отдыхаете», — мрачно проворчал он. «Вера, это из области религии», — ответила Лорен ему в тон. «Я просто заехала на минутку, но, как вы сами видите, работы здесь не в проворот», — добавила она, ни на миг не отвлекаясь от больного. «В отделении неотложной помощи никогда не сидят без дела, а вы, рискуя собственным здоровьем, пренебрегаете здоровьем ваших больных. Сколько часов вы продежурили на этой неделе? Сам не знаю, зачем я вас об этом спрашиваю. Вы же ответите, что в любви счет неуместен. И Фернштайн в негодовании покинул бокс. Вот именно, пробормотал Лорен, приставляя стетоскоп к груди автомеханика, со страхом смотревшего на нее. Не волнуйтесь, я всегда в рабочей форме, а он всегда такой ворчун. В бокс заглянула Бетти. Давай, я сама им займусь. Ты нужнее рядом. Мы сбиваемся с ног. Лорен встала и попросила медсестру позвонить ее матери. Она останется здесь на всю ночь, так что матери придется позаботиться о ее собаке Калли. Мисс Моррисон мыла тарелки. Артур задремал у нее на диване. «По-моему, вам пора отправляться на боковую». «Я тоже так думаю», — согласился Артур, потягиваясь. «Большое спасибо вам за компанию. Добро пожаловать в дом 212 по Пасифик-стрит. Сама я иногда слишком скромничаю, но вы всегда можете позвонить мне в дверь, если вам что-то понадобится». Уже оставляя ее, Артур обнаружил черно-белую собачонку, растянувшуюся под столом. «Это Пабло», — объяснила мисс Моррисон. «Когда он так валяется, можно подумать, что он мертвый. Но он всего лишь спит. Это его любимое занятие. Кстати, пора его будить и вести на прогулку. Хотите, чтобы его вывел я? Вам лучше лечь. У вас такое состояние, что чего доброго, я найду вас обоих завтра утром храпящими под каким-нибудь деревом». Артур попрощался с ней и вернулся к себе. Ему хотелось продолжить уборку, но усталость взяла вверх. Растянувшись на кровати и заложив руки за голову, он стал смотреть через приоткрытую дверь спальни. Громоздившиеся в гостиной коробки будили воспоминания о другом вечере, о других временах, когда он обитал на последнем этаже викторианского домика неподалеку отсюда. Был уже третий час ночи, и старшая медсестра искала Лорен. Отделение неотложной помощи наконец-то опустело. Воспользовавшись передышкой, Бетти решила пополнить запасы в аптечных шкафчиках смотровых палат. Пройдя в конец коридора, она отодвинула шторку последнего бокса. Лорен безмятежно спала, свернувшись калачиком на койке. Бетти снова закрыла бокс и удалилась, качая головой.